Глава 32. Трудовые деньги век кормят. Пока мы возвращались в отель, я то и дело поглядывала на кольцо с драконом и по-дурацки улыбалась. Вот сейчас я могу назвать себя настоящим денежным магом. Волшебный амулет нашелся, и теперь мои способности станут мощнее. По крайней мере, об этом писали в книгах по магии. Я потерла тушку дракона на большом пальце и почувствовала, как прикосновение к шершавым камешкам зажигает саму меня. Будто внутри возникает сила, и точно яркое пламя зовет действовать. Так бы и выскочила из автомобиля и побежала искать клады. Откинувшись на спинку кресла и замечтавшись, я вспомнила последовательность активации талисмана. Тогда амулет должен полностью пробудиться. Я расплылась в блаженной улыбке и краешком глаза покосилась на Германа. Похоже, тот принял довольное расположение духа на свой счет. Заметив взгляд, мужчина потянул меня за ладонь к себе и обнял. Я снова развалилась на нем, как тогда в летающем драконе. Устала. Я правда была ему благодарна и постараюсь с помощью талисмана принести в его жизнь еще денег. «Нужно отпраздновать сделку», — щекотно шепнул он мне на ухо. Я завозилась и привстала. «Как отпраздновать? Меня зовет денежный талисман. Сегодняшний вечер следует всецело посвятить магическим процедурам. Колдовство не терпит суеты и лишних маневров. Нужна полная концентрация на процессе. Рискую ошибиться, если Герман задумает меня отвлекать. Если недолго...» Я не смогла отказать ему напрямую. Отодвинулась еще чуть дальше, понимая, что обязана Герману. Больше того, поежившись, я ощутила, насколько мне теперь станет тяжело перечить мужчине. Два кольца горели бриллиантами у меня перед глазами, как символ скрытой связи между нами. Я отвернулась, чтобы отвлечься от печальных мыслей, и уставилась в окно. «Подумаешь, сделал мне щедрый подарок. Постаралась убедить себя, что ничем не обязана Герману. Это ничего не меняет между нами». Мы добрались до отеля. И, не поднимаясь, завернули в ресторан. Так назвал помещение Герман. Я никогда не посещала места, где нужно сидеть и ждать еду. Хотя нет, у меня брат был вместо ресторана. «Я бы выпил чего-нибудь, чтобы расслабиться. Что ты любишь?» «Чай с молоком отлично успокаивает», — уверенно выдала я, а Герман мгновенно сник. «Если пить медленными глотками и никуда не спешить, чаепитие вполне поможет легко заснуть». Проверенное полезное лекарство от бессонницы перекрыло я любые будущие отговорки. «Чай, значит, чай», — процедил он. «Надо же, даже не настаивает на своем. Очевидно, что усыпляющий лечебный массаж не пришелся ему по вкусу». Вспомнив о процедуре, я в очередной раз собралась узнать у мужчины, как ему эффект. Теперь некуда скрыться. Мы сидели за столиком в оживленном зале и неторопливо потягивали чай с молоком. Герман заказал еще блюдо с поджаренным мясом, морковью и перцем в соусе и разноцветные рисовые пирожные. «Ты ничего не сказал о массаже», — напомнила я, уминая сладости. «Не понравилось?» «Похоже, я влюбился». Герман сжал мою ладонь. «В массаж?» — не поняла я. «В тебя». «Похоже, самое подходящее время — подниматься к себе и активировать денежный амулет. Я не знала, как ответить на признание. Вдруг это просто игра? Он шутит или не шутит? Слишком короткий срок, чтобы возникло серьезное чувство. Спасибо за чай». Быстренько проговорила я, поднялась и побежала к себе, сверкая кольцами и пятками. Закрыв за собой дверь, я отдышалась. На всякий случай приоткрыла щелку и заглянула в коридор, не бросился ли Герман за мной. Нет, в проходе никого не оказалось. Моя фантазия слишком разыгралась. Не побежит ведь он за мной, чтобы признаться в любви снова и снова до тех пор, пока я не отвечу что-то вразумительное. Я закрыла дверь на защелку и постаралась вернуться мыслями к предстоящему ритуалу. плюхнулась в кресло и отчетливо представила главу из книги по денежной магии, в которой шла речь об активации талисмана. «Для пробуждения магии нужны 4 стихии. Я должна расставить по углам их символы, а внутрь положить амулет. В ванной у зеркала я давно приметила высокую вазу с белой орхидеей и свечи молочного цвета. Ваза с жидкостью – водная стихия. Орхидея – это земля, свеча – огонь. Оставался только воздух. Обычно за него отвечал дым от сжигаемых растений или смолы. И как мне найти здесь что-то похожее? Подышу на свечу с 4-го угла». Засмеялась я, хотя магический процесс не допускал шуток. Решила поискать что-нибудь подходящее в тумбочках. Нашла маленькую книжицу с непонятными буквами, нитки с иголкой, пилочку для ногтей и спички. Мои глаза загорелись ярче бриллиантов. Если колдовать в ванной, представив, что она — огнеупорная емкость, то вполне можно что-нибудь поджечь для получения дыма. Я захлопала в ладоши, положила кольцо с драконом в центр ванной, вокруг в форме квадрата поставила вазу с водой, цветок и свечу. Меня осенило, что та должна гореть, иначе какой это огонь? Зажигать стану в последний момент, когда отыщу, откуда взять дым, решила я. Оглядываясь по сторонам, словно я творила что-то постыдное, я вышла из ванной на поиски того, что можно безопасно поджечь. Книга мигом вспыхнет, и талисман не успеет напитаться необходимой энергией. Пилочка для ногтей тоже. Не придумав ничего подходящего, я вернулась в ванную и недовольно расселась на унитазе, как на троне. Правая рука сама подняла с пола баллончик. Я пригляделась и среди непонятных символов увидела на нем сосновые шишки. Вот если их поджечь, то дым должен пойти, раз внутри смола, размышляла я. В баллоне что-то с шишками. Я открыла крышку и понюхала. Приторно пахло сосной. Сверху баллончик завершала кнопочка, и я из любопытства ее нажала. Прозрачная струя долетела до другого конца комнаты и легла на пол едва заметными крошками. Я пригляделась. Их уже и след простыл. Магия воздуха нашла меня сама. Ойкнула я.